Глава 58. Николашка, увидав меня с девушками у ворот, выбежал из мастерской и принялся наперебой делиться всеми новостями и случаями, произошедшими за последнее время. Оказалось, что он успел сделать на стенах новые полки для заготовок, и теперь на полу не стояло ничего лишнего. Кроме этого, я не увидела старых болванок ваз и кружек, которые Осип продал, дав понять покупателю, что пока этим заниматься не станет. «Барыня, а коли вы вернулись, Авдотья с сестрицей более ходить не станут? Уехать вон как хорошо получается. Гляньте!» — осторожно начал выпытывать он. «Барыни, меня кликать прекращай. Какая я барыня? Еще раз услышу, разобижусь. А девушки теперь у нас работают. До весны здесь точно пробудут, а там как пожелают», — уведомил я распереживавшегося работника. Он за Дуняшей ухлёстывает. «Да так, что шагу сделать не дает», — вела меня в курс дела вторая сестра. Когда эта парочка задержалась на пороге, наш Ромео принялся помогать Дуне с курткой. «Хорошо, Витянечка. Дело молодое, глядишь, и сложится пара. И дело общее у них», — радостно прошептала я в ответ. «А он-то ей мил? Конечно, она виду только не подает. А тогда изменилась она?» «Ну и хорошо, а то не надо нам тут несчастных любовей. Коли паренёк останется со своим безответным чувством, как им далее-то работать? Поэтому, если она против Николашки, лучше сразу все отрезать, иначе потом больнее будет». «Это ты права, Надя. Знакомо мне такое. Полгода я по конюху сохла, а тот знаки внимания оказывал, ходил петушком. А осенью с кухаркой повенчался. Да я последнее самое это узнала. Подошла к нему поговорить, а эта змея меня чуть сковородой не огрела». Аня рассказывала и посмеивалась. «Значит, пережила уже свое фиаско». «Ну, хватит уже выжидать, показывайте, что наробили», — заявил я в нетерпении. Страх увидеть плохие работы уже несколько дней преследовал меня. Я планировала продать партии шкатулок с нашими миниатюрами сразу всем своим скупщикам. Теперь на нижней стороне наших изделий стояла печать. Осип постарался, изготовил. Она тоже покрывалась лаком, так что, не нарушив шкатулки, ее не смоешь, не счистишь. Это мне он рассказал еще дома. «А то он как-то переживал за то, что лепить начнут подделки», — сказал он перед моим отъездом утром. Николаша с опломбом сдернул со стола полотенце, под которым блестели черными краями великолепные шкатулки. Я сначала не могла остановиться глазами хоть на одной, потому что нравились все сразу. Но глаз выцепил то самое важное, за что я переживала более всего — лица девушек с миниатюр. Они выполнены были настолько превосходно, что я раскрыла рот и замерла. «Ты так это представляла?» — почти не дыша спросила Авдотья. «Вы сделали даже лучше, чем я смела надеяться», — прошептала я. Присела на табурет и принялась разглядывать их по одной. Лидия сама приезжала сюда. Цвет проверить вроде как. А потом кисточку увидела и не сдержалась. 3 штуки написала она за те дни, что тебя не было, Надя. Анна говорила об учительнице с большой любовью. И правда, нас друг другу Бог послал, не меньше. Я ведь и во сне не мечтала, что такая красота будет получаться. Восторженно прошептала я. Мне нравилось все. И сочетание с фоном, и детальная прорисовка, и как аккуратно положен лак, и даже печать на донышке размером с монету, внутри которой прописано, что изготовлено в мастерской Митрошиных. «Их еще 5 штук есть, карточек-то не написанных», — объявила Авдотья. «А мы начнем писать сначала одну, а через пару месяцев приступим к другой», — вдруг пришла мне в голову совершенно фантастическая идея. «Пусть люди коллекционируют их, ищут, где купить, ждут следующую шкатулку с новой картинкой. Если не станут чем-то великим, то для богатеев запомнится, как нам, киндер-сюрпризы в свое время. Я никогда не желала известности, но сейчас, как представлю, что коллекционеры из 21 века будут устраивать поиски всех шкатулок, сердце замирало. Не от гордости, а от некоего участия в истории, от вложения в искусство этого времени. И в этот момент подумалось, каждый, кто участвует в этом процессе, должен обязательно собрать коллекцию для себя, потому что через пару веков их правнуки будут благодарны за подобное наследство. Лидия все дни сюда рвалась. Я сначала думала, что из-за барина, видать, что он ей люб. «Ты на меня не сердись за такие слова. На Лидию нашу не сердись», — шепотом разоткровенничался Авдотья, когда Анна пошла греть принесенные с собой на обед пироги, а Николай вышел за дровишками. «Но потом я поняла. Она будто ревнует нас к своим карточкам, будто боится, что мы сделаем лучше». «Нет, это не ревность, Дуняша. Она просто хочет продолжать писать свои работы. И нам, пока это можем себе позволить, надо с радостью принимать подобный подарок. А вы учитесь, принимайте все ее умения. Такие люди рождаются раз в век. Тем более женщина, да еще и не против обучать. А про Осипа не беспокойся. Наша-то знает, что брак договорный. Боялись, что Петр с его женушкой гадостей наделают Осипу и приберут имение к рукам», — успокоил я Авдотью. «Значит, мне не показалось про наших голубчиков. Нравятся они друг другу. Вот и Лидия. Вот и божий одуванчик», — подумала я и поняла, что радуюсь за них. В моем-то возрасте нынешнем отыскать себе пару по интересу и интеллекту — большой подарок, а в их годы и того сложнее. Все уже наращивают такой характер, что за ним и человека не рассмотришь. А тут вот, посмотрите, цельный любовный роман. Работа в мастерской закипела. Я же, занятая лишь лакировкой и покраской черным заготовок, превратилась из мастера, который доводит работу до ума, в простого рабочего, выполняющего роль заготовщика. Но когда поняла, что моя часть дела выполнена, даже оценила это, потому что хотелось домой, к Герману, который украл часть сердца и уже, скорее всего, навсегда. Целый месяц что в доме, что в мастерской царила суета и толчия. А к середине октября, когда все работы на полях, огородах и пастбищах были завершены, вдруг стало тихо, привычно и спокойно. Словно кто-то очень долго настраивал то торопящиеся, то отстающие часы, а потом, в один момент, все пошло правильно и с нужной скоростью. Осип приезжал в мастерскую пару раз в неделю. С ним приезжала Лидия. Я в эти дни оставалась дома, чтобы не толпиться там и не мешать. Да и хотелось повозиться с окрепшим, хохочущим от ладушек Герой. Нюрина с Фирсом свадьба прошла шумно и с размахом. Пировали в деревне, чтобы гости могли разместиться всей ватагой в домах соседей и не толпиться на дворе. Осип отдал им дом, в котором жил Фирс. И на какое-то время наша Нюра стала незаметна, потому что с девками приводили там все в порядок, превращая холостяцкую избу в дом со светлицей и уголком с паленкой, с вышитыми накидушками, строченными шторками-задергушками и половиками разной цветастости. Глафира переехала жить в кухню и ныла на тему своей незамужности, скоро перерастущей, по ее мнению, в стародевичество. Я приводила в пример себя, потому что мы были ровесницами. Но подруга считала, что я — дело решенное, и брак с Осипом спас меня от незавидной доли.